вне старого города Лидзяна, парку пруда Черного Дракона. До парка нетрудно дойти пешком по улице Синьдадзу. Он находится в 500 метрах к северу от старого города. Прогулка займет около 15 минут. Побывать здесь следует хотя бы потому, что вид небольшого павильона возле арочного моста на фоне заснеженных вершин Юйлун – самый узнаваемый и знаменитый образ не только Лидзяна, но и всего юго-западного Китая. У кого нет фотографии павильона на фоне гор, тот как будто и в Юннане не бывал. На территории парка расположен интересный музей и исследовательский институт культуры Думба. Экспозиция посвящена истории возникновения термина «Шангрила», шаманским традициям и уникальной письменности народа Наси. Земной рай Шангрила или Шамбала, как ее называют в Тибете, в переводе с тибетского «солнце и звезды в сердце», не выдумки или, скажем так, не совсем выдумки. Впервые об этих местах написал в журнале National Geographic в конце 1920-х годов американец Джозеф Рок. Впечатленный статьями и фотографиями, писатель Джеймс Хилтон опубликовал в 1933 году книгу «Потерянный горизонт». Год спустя по этому произведению сняли фильм, и с тех пор многие люди ищут землю обетованную именно в провинции Юньнань. Многие находят.